Тебя ждет хорошее угощение, вот посмотришь. Подавая Хайме необходимые продукты, они смотрели, как он готовил пиперяде, смешав и слегка обжарив зеленый перец, репчатый лук, помидоры, яйца и ветчину. «Как вкусно пахнет!» — воскликнула Миган, когда он начал жарить. «Это только закуска. Я хочу приготовить для тебя знаменитое баское блюдо «Полло аль хилидрон». «Он сказал, не для нас», — отметила Ампаро. «Он сказал, для тебя, для этой твари». Хайми порезал курицу на мелкие куски, посыпал их солью с перцем и подрумянил в кипящем масле, а на отдельной сковороде приготовил смесь лука с чесноком и помидорами. Пусть покипит полчасика на медленном огне. Феликс нашел бутылку вина и достал бокалы. «Красное вино Ля Риоха вам понравится». Он предложил бокал Миган. «Спасибо», — поблагодарила та. Последний раз Миган пробовала вино во время причастия. Медленно поднеся бокал к губам, она сделала маленький глоток. Вино было чудесным. Она сделала еще глоток и почувствовала, как по ее телу разливается тепло. Это было замечательно. Нужно наслаждаться всем этим, пока есть возможность, — думала Миган. Скоро ничего этого не будет. Во время ужина Хайме казался поглощенным своими мыслями. — Чем ты обеспокоена, Мига? — поинтересовался Феликс. Хайме ответил не сразу. — Среди нас есть предатель. Наступило напряженное молчание. «Почему? Почему ты так думаешь?» — спросил Феликс. «Потому что Акоке все время удается подобраться к нам слишком близко». Феликс пожал плечами. «Он лиса, а мы зайцы». «Тут что-то еще». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Ампара. «Когда мы собирались взорвать плотину Пуэнта-Ля-Рейна, Акоку известили заранее». Он посмотрел на Феликса. Он устроил ловушку, и ему удалось схватить тебя, Рикардо и Самару. Если бы я не задержался, меня бы тоже схватили вместе с вами. И вспомни, что произошло в гостинице. Ты же слышал, как коридорный звонил в полицию, — возразил Ампаро. Правильно, — сказал Хайме, — потому что у меня было дурное предчувствие. Ну и как ты думаешь, кто это? — хмуро спросила Ампара. Хайме покачал головой. «Я еще точно не знаю, но это кто-то, кому известны все наши планы». «Тогда давай изменим наши планы», — предложила Ампара. «Мы встретимся в Лагронию с остальными, но в Миндавию не пойдем». Хайме взглянул на Миган. «Мы не можем так сделать. Мы должны помочь сестрам добраться до монастыря». «Он и так для меня много сделал», — думала Миган, глядя на него. «Я не должна подвергать его еще большей опасности. Хайме, я вполне...» Он уже знал, что она собиралась сказать. «Не беспокойся, Миган. Мы все благополучно туда доберемся». «Он изменился», — думала Ампара. «Сначала он вообще не хотел с ними связываться, а теперь... Он готов рисковать из-за нее своей жизнью, и он уже зовет ее Миган, а не сестрой. Хайме продолжал. О наших планах знает по меньшей мере человек 15. Нам нужно выяснить, кто из них, — горячила Сампаро. «Как мы это сделаем?» — спросил Феликс. Он нервно теребил край скатерти. «Я попросил Пако в Мадриде кое-что проверить», — сказал Хайме. «Я договорился с ним, чтобы он мне сюда позвонил». Взглянув на Феликса, он отвел глаза. Он не сказал, что точные маршруты трех групп были известны лишь шестерым. Да, Феликс Карпио был посажен Апокой в тюрьму, и это действительно служило Феликсу превосходным алиби. Но в подходящий момент ему могли устроить побег. просто, я освободил его раньше», — думал Хайми. «Пако его проверяет. Надеюсь, он скоро позвонит».